Играющие собаки. Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая собака Полкан. К Полкану подбежал маленький мопс и стал на него кидаться и лаять. Хватал его зубами за огромные лапы, за морду и, казалось, очень надоедал большой и угрюмой собаке. «Погоди-ка, вот она тебе задаст», — сказал Володя. «Проучит она тебя». Но мопс не переставал играть, а Полкан смотрел на него очень благосклонно. «Видишь ли», — сказал Володя отец, — «Полкан добрее тебя. Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья и сестры, то непременно дело кончится тем, что ты их приколотишь». Полкан же знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких и слабых.